Глава 12. Игра шла красиво, на отличной скорости. Может, не так легко, как хотелось бы, но реально красиво. Рыжиков, так зовут вроде голкипера Кристалла, в воротах справлялся на отлично. Надо отдать ему должное. Сначала справлялся. Потом ситуация все равно изменилась. Он выручил пару раз свою команду, а в третий не потянул. Против меня, Сереги Лапина и Ярцева Игоря трудно было устоять. Мы красавцы, это факт. Наконец, первая игра в новой команде. Мой дебют. Но с этими двумя парнями мы с момента моего выхода на лед оказались удивительно на одной волне. Я даже не знал, что так бывает. Главный тренер Степан Аркадьевич сразу поставил нас в одно звено после первой же тренировки. Хотя, спасибо Сергею Николаевичу, меня вообще не напрягала игра в связке с остальными. То, что последний месяц я провел в режиме, который он задал, значительно усилило мои возможности. Я не мог не признавать это. Все силы, затраченные на подготовку с момента нашего возвращения из Москвы, вернулись тем результатом, который окупил их во много раз. Соперник повел, но стал заигрываться, атакой увлекаться. Защита назад не успевала. После пропущенного гола они, правда, отошли немного, навязали силовую борьбу, стали строго держать защиту и ждать шанса. Но мы смогли забросить еще одну шайбу. В середине периода прилетел ответ. Мы нарвались на встречную атаку и упустили перевес. Наш вратарь выгреб шайбу из сетки. Я не видел его лица, но судя по тому, как он встал обратно в рамку, набычившись, его это сильно взбодрило. Меня пропущенная шайба тоже завела, хотелось вернуть преимущество. К концу периода мы все равно вышли вперед. Но и соперник спохватился. Они как-то легко прибавили, а потом вообще сравняли. Еще одна шайба нам, в итоге первый период 2-2. «Победа! Вот наша цель! Эту сказку про то, что главное участие и прочую лабуду забудьте! Это придумали трусы, те, кто не дерзает и не умеет выигрывать! Такая философия не для нас!» — высказался тренер во время перерыва в раздевалке. Впереди еще два периода. Как назло, вернулись на лед, и ситуация стала развиваться не в лучшую сторону. Проводя силовой прием, один из нападающих нашей команды, Сашка Ветров, получил травму и вынужден был выйти из игры. Очень не вовремя. 2-2! Ну же, давайте! Приложите немного усилий!» — понукал нас Степан Аркадьевич. Раздался свисток, и хоккеисты снова в игре. Шайбу перехватил один из игроков «Кристалла». Напряженная ситуация. Снова свисток арбитра. Судья поднимает скрещенные руки. Значит, булит. Штрафной бросок. «Сейчас Громова поставит», — тихо сказал мне Серега. «Это логично. Он берет булиты, как никто другой». Я наблюдал за сменой вратарей. Денис Громов встал в рамку. Естественно, шайба отбита. Громов нереально хорош в этой теме. Не прошло и 5 минут, как на скамейку штрафников отправился один из наших. Толик Спиридонов, удаленный с поля за столкновение с соперником во время вбрасывания. Толик – пацан из соседней комнаты, живет, как и мы с Серегой, в интернате. Из какой-то далекой глубинки, где хоккей смотрит только по телевизору, чуть ли не одному единственному на всю улицу. Но этот пацан сделал, по сути, невозможное. Он как только смог встать на коньки и взять в руки убитую клюшку, мало того, сам начал играть, еще и товарищей своих приболтал создать дворовую команду. Он просто смотрел по телевизору все, что делали взрослые игроки, а потом то же самое воспроизводил на школьной площадке. В их тьму-таракане не имелось ни спортивных секций, ни, само собой, хоккейных команд. Родители привезли его в Москву еще лет 6 назад. Толика взяли в школу. Пацана ценили достаточно высоко, потому что талант у него от природы. Но при этом раздолбай он удивительный. И еще любитель девочек. Даже сейчас, сидя на скамейке, Толик ухитрился помахать очередным поклонницам. Игра шла рывками, с попеременным успехом. И все равно я знал, что мы победим. Третий период был моим звездным часом. Вот этим мне до ужаса нравится хоккей. Игра может близиться к завершению с провальным счетом, совершенно провальным. Но потом ты собираешься, и все. Ситуация изменится за какие-то 10 минут. Финальный счет 5-2 и три шайбы, которые решили ход игры, моя заслуга. В раздевалке парни подходили по очереди, хлопали меня по плечу, говорили много приятных слов. И я вдруг понял, как сильно мне все это нравится. Как сильно мне нравится быть в центре внимания. И чего я опасался, все же нереально круто теперь. Кстати, семилуки, прошлая жизнь и проблемы, которые там были, за этот месяц как-то стерлись. И я вспоминал о них все реже, тупо некогда было переживать о чем-то. У меня началась с одной стороны привычная жизнь. Тренировки, учеба, опять тренировки. А с другой стороны совсем иная. Прошел почти месяц с того дня, как мать оставила меня в интернате. Сначала я вел себя настороженно. В голове сидели слова и Сергея Николаевича, и дяди Вити. Мне казалось, многие действительно отнесутся с предубеждением. Типа явился такой выскочка, они-то уже по много лет в команде. Но, на удивление, все встретили меня хорошо. И я бы даже сказал, отлично. Кроме того, большую роль сыграл один интересный момент, неожиданный. Учиться оказалось легко. Во-первых, для спортсменов составлялись особые учебные программы. Перед соревнованием тренировки проходили почти весь день, поэтому уроки вообще сдвигались на вторую половину дня. Хотя даже при этом некоторые ухитрялись еле тянуть общеобразовательные предметы, как тот же Толик, например. Честно говоря, я думаю, это ему было не очень интересно. Он видел свою жизнь только в хоккее и больше нигде. И тут вдруг оказалось, что я могу быть очень полезен для товарищей. Один раз зашел в соседнюю комнату, где Толик лез на стену, пытаясь разобраться в домашнем задании по физике. Этот предмет вызывал у него зубовный скрежет, а любое определение, термин или, не дай бог, задача казались совершенно непонятными. «Смотри!» — он ткнул мне пальцем в учебник. «Что это за набор слов? Зачем он мне? Что может дать в жизни конвекция, реостат и...» Толик внимательно посмотрел на список терминов. «И конвекция!» «Ты повторяешься!» Я усмехнулся. Просто выглядел Толик очень смешно. Волосы дыбом, на щеке следы от ручки, которую он, похоже, нервно грыз до моего появления. «Почему я вообще должен это знать, а завтра самостоятельно? Я вообще не в зуб ногой, ни в один зуб, ни одной ногой. Меня Нинель 100% завалит к чертовой матери. Я вообще ее боюсь до заикания, серьезно тебе говорю. Когда эта училка смотрит на меня, кажется, в голове она желает сдохнуть Анатолию Спиридонову мучительной смертью. Я же единственный в классе, кто не знает ее дебильную физику. Остальные хоть как-то выплывают». Пришлось сесть рядом и популярно, на пальцах, объяснить ему все необходимые темы. Учитывая, что Толик в этом плане далеко не нобелевский лауреат, я ему рассказывал всю теорию на уровне, который понял бы даже 5-летний ребенок. Разжевывал буквально по букве. «Ого!» Через 2 часа он самостоятельно решил нужные задачи, правда, под моим контролем, и был доволен до одури. «Белов, етить-колотить, да ты гений! И главное, так все понятно, не то что Нинель Марковна. Когда она говорит, мне кажется, из ее рта вылетают иностранные слова на несуществующем языке. Врубаешься? Или будто эта ведьма произносит страшное проклятие?» Конечно, я врубался. Речь шла о нашей учительнице физики. Женщина, наверное, в глубине души хорошая, но где-то сильно в глубине. Причем она, мне кажется, вообще не понимала, кто учится в школе. Что это в первую очередь спортсмены. Нам образование нужно, конечно, но не оно стоит в приоритете. Нинель Марковне было на это глубоко плевать. Либо, как вариант, она искренне считала, что в любой момент каждый из нас вдруг резко захочет посвятить всю жизнь физике. По крайней мере, смотрелось ее поведение именно так. Она единственная из учителей не считала уважительной причиной тренировки, физическую нагрузку и даже соревнования. «Вы будущие звезды своей страны. Вас будут знать в лицо. Всех, кроме тебя, Спиридонов. Тут же следовал многозначительный взгляд, брошенный в сторону Толика. «Ты с такими оценками скоро поедешь обратно домой, потому что просто не закроешь четверть. Так вот, дорогие мои!» Эта фраза «дорогие мои» произносилась часто и с какой-то характерной интонацией, свойственной только Нинель. Звучала она так, будто на самом деле нас матом обругали. Причем Нинель Марковна вообще не признавала никаких авторитетов. Директор, тренер, хоть сам генеральный секретарь. Физику надо знать. Все. А знают физику только она и, возможно, немного Ньютон. Все остальные — дебилы и идиоты. Вот такая интересная особа. Хотя меня она полюбила с первого же урока, я просто постарался не тратить время и сразу расставить в этом плане все точки над «и». Как говорили в институте, первый год ты работаешь на зачетку, потом она работает на тебя. В данном случае, конечно, образно выражаясь, но смысл такой. Просто решил сразу в глазах всех учителей определить свой уровень, чтобы потом репутация позволяла мне где-то профилонить, если в этом возникнет необходимость. Надо заниматься спортом, не отвлекаясь ни на что. С того дня, как помог Толику, ко мне потянулись за помощью остальные. У кого-то не складывалось с русским языком, у кого-то с математикой, у кого-то с историей. А история, кстати, была важным предметом. Несмотря на то, что на дворе наступил 1987 год и издалека уже поддувал ветер некоторой идеологической свободы, все равно марксизм-ленинизм еще никто не отменял. С нас, ясное дело, никто ничего подобного не спрашивал в силу юного возраста, но учебники по истории были написаны определенным языком и несли определенный смысл. За этим смыслом многие из моих товарищей просто не были способны запомнить или осознать банальные фактические события. История — это наука логики, как математика. Ее невозможно выучить, ее надо понимать. Вещал я с умным видом, расхаживая по нашей комнате. Серега Лапин поднял голову от тетради и посмотрел с уважением. «Ну ты, Белов, загнул, как математика». Рядом с ним сидели еще двое парней, которым я как раз объяснял очередную тему. В общем, как бы то ни было, но успеваемость всех спортсменов, которые жили в интернате, резко скаканула вверх. Учителя сначала насторожились, ибо совершенно непонятно, как такое вообще может быть. Потом, правда, кто-то из пацанов проговорился, и вскрылось, что Славик Белов после уроков разъясняет особо одаренным новые темы. В принципе, может, это и не было так уж важно. Во многом учителя действительно шли навстречу, понимая, сколько сил у нас отнимает спорт. Распорядок дня приблизительно выглядел так. В 8:00 начинались уроки. К 16:00 мы уже катались на льду. Возвращались к 20:00 не раньше. Оставшееся до отбоя до 22:00 время — это уроки, хозяйственные заботы, личные какие-то моменты. Но когда появилась возможность подтянуть общеобразовательную часть, желающих оказалось много. Наверное, цепная реакция. Тем более я объяснял все, что надо, понятным, доступным для понимания языком. Казалось, радовались бы учителя, да спасибо говорили, однако меня задержала после очередного урока Нинель Марковна. «Вячеслав, останься, буквально на 5 минут». Когда все остальные вышли из класса, она кивнула на стол, который был ближе всего к учительскому месту. Я сел. Интересно, зачем велела остаться? «Вячеслав, ты мне нравишься. Ты очень умный мальчик. Не знаю, зачем тебе спорт. Это ведь совершенно, абсолютно ненадежно. Ну что такое ваш хоккей? В 35 лет проблемы с суставами и коленями. А потом? Карьера тренера в затрапезном детском клубе? А наука — это, Вячеслав, стабильность. Это возможность добиться хороших высот». Я слушал Нинель Марковну с умным лицом и кивал башкой в такт ее словам. Она ведь не знает, что очень скоро ее наука окажется нахрен никому не нужна. «Но вообще не об этом хотела поговорить. Видишь ли, Вячеслав, твое появление было несколько неожиданным, и не хотелось бы посвящать тебя в подробности, но не нужно так сильно выделяться среди ребят. Это хорошо, что ты им помогаешь по-товарищески. Просто имей в виду, за тобой пристально наблюдают. Мне бы не хотелось, чтобы ты покинул нас». Все, вот так выглядела ее речь. Непонятно ни черта. Я попытался задать какие-то вопросы, но больше Нинель ничего говорить не захотела. Зато рассказали пацаны, которых я начал пытать, как только вышел из кабинета физики. Не зря с самого начала мне так не понравился директор школы. Как оказалось, я ему тоже вряд ли пришелся по душе. «Ты чего? Думаю, Пузан тебя тихо ненавидит», — сказал Серега в ответ на мой вопрос, может ли кто-то из учителей испытывать в мою сторону негативные эмоции. Пузаном ученики называли директора, Леонида Владимировича. «Во, блин! За что? Я его видел один раз месяц назад, когда приехал в интернат». «И что? Хоть бы совсем не видел, это ничего не изменило бы. Вообще-то нам говорили, что после Нового года из Челябинска должен приехать племянник Пузана, который ему чуть ли не как сын. Говорили еще с октября месяца, слухи пошли такие, уже не вспомню от кого. А потом со мной лично он говорил». «Кто? Племянник?» Не понял я логики повествования. «Славик, ну какой племянник? Пузан!» Серега разложил мокрые носки на батарее. Мы как раз готовились ко сну после очередного тяжелого дня. «Пробивал ситуацию, мол, возможно, мне придется взять под свое крыло очень талантливого, замечательного, расчудесного мальчика, а я уже слышал, что нас ждет пополнение. Думаю, у Пузана точно ничего расчудесного быть не может, особенно племянника». «Почему тебя спрашивал? Хотя, в принципе, логично. Ты такой типа лидер здесь, парни к тебе прислушиваются». «Да ладно!» — Серега засмеялся. «Сейчас они больше к тебе прислушиваются». Кстати, как ни странно, но насчет этого он был прав. За какой-то месяц я вдруг оказался в новой, непривычной для себя роли. Успехи в учебе, успехи в спорте, там тоже все было хорошо. Тренер остался мной доволен. Каждую тренировку я ловил его одобрительный взгляд. Наше звено сыгралось моментально, будто с детства друг друга знаем. Поэтому первую игру ждал не только я, но и, мне кажется, тренер. Хотел убедиться, наверное, что не ошибся. Когда мы вышли из дворца спорта, я был счастлив. Меня распирало от собственной значимости. Еще бы, 3 шайбы, 3! Я мало того спас команду, еще и увеличил преимущество. «Славик, ну ты монстр!» Толик подмигнул мне. Мы задержались на улице возле автобуса, который должен был отвезти нас обратно в интернат. Я, Спиридонов и Серега. «Эй, привет, принцессы!» Толик помахал кому-то за моей спиной. Я обернулся. К нам подбежали 3 девчонки. Наверное, даже быстрее девушки, просто еще юные. Лет по 15-16. Я так понял, именно им сигнализировал Толик во время игры. «Знакомьтесь, парни. Лида, Наташа, Маргарита». Спиридонов по очереди кивнул на своих подруг, представляя их нам. «А это Сергей и Славик, наша новая звезда». Та, которая Маргарита, повернула голову и в упор посмотрела прямо мне в глаза. Взгляд у нее, конечно, был, вот прям точно не для 15 лет. В нем ощущался конкретный интерес. «А, тот самый Белов? Для тебя я Марго». Она протянула мне руку. Мне, не Сереге, на которого даже не глянула, именно мне. Я пожал ее ладонь, про себя подумал, охренеть можно, давно меня так откровенно не снимали. «Белов, было любопытно за тобой наблюдать». Маргарита просто демонстративно отвернулась от всех и говорила только со мной. «О, ну все!» — засмеялся Толик. «Наша королева влюбилась!» Честно говоря, я ожидал, что в ответ Маргарита как-то отшутится, но она вдруг посмотрела на Спиридонова с абсолютно серьезным лицом, а потом сказала. «И что, даже если влюбилась? Ты же знаешь, мне нравится все самое лучшее. А Белов — новая звезда вашей команды, сам сказал. Павел теперь уже в молодежке играет, так что вам повезло, что нашлась достойная замена». Я охренел, просто эта девчонка рассуждала как взрослая женщина, причем женщина с большими амбициями. «Ой, можно подумать!» Спиридонов наигранно состроил обиженную физиономию. «Поцелуй его еще!» «Хорошо!» Маргарита спокойно пожала плечами, шагнула ко мне, положила руку на плечо, а потом на самом деле поцеловала. Да, это был поцелуй в щеку, но в нем точно не ощущалось ни капли дружеского подтекста. Совсем даже наоборот. И главное, так быстро все произошло, что я даже не успел среагировать. «Почему стоим? Бегом по местам!» Тренер как-то незаметно оказался рядом. Мы с парнями культурно попрощались с девчонками и полезли в автобус. Уже сидя на своем месте, я отодвинул шторку, которая закрывала окно, и посмотрел на улицу. Поклонницы хоккея стояли все там же, провожая нас взглядами. «Повезло тебе, Белов!» — хохотнул сзади Толик, а потом не сильно шлепнул меня ладонью по голове. «Королева тебя выбрала, скотина ты такая! Посмотри, что творится! Явился месяц назад и забрал все самое лучшее!» Я ничего не ответил, рассматривая в окно эту Маргариту. Ну да, красивая. На ней была теплая беретка, пальто с меховой опушкой и кожаные сапоги. Но даже под верхней одеждой можно было оценить фигуру, которая уже приобрела все выпуклости и впуклости. Судя по волосам, которые выбивались из-под беретки, она блондинка. Типаж классический. Аккуратный нос, красиво очерченные губы, немного пухлые. Скулы высокие. Что-то есть от Анджелины Джоли. Точно, похоже на нее. «У нее отец работает в спорткомитете, понял? На самом верху сидит. Так что Марго не только красивая, она еще и полезная!» Спиридонов снова хохотнул. «Эх, на меня бы обратила внимание лучше. Ты у нас и так, вон, новоиспеченная звезда. Тебе зачем?» Толик еще что-то говорил, но я его уже не слышал. Смотрел в окно, не отрываясь. Даже попытался обернуться, рассмотреть двоих людей, оставшихся сзади. Мы проехали мимо слишком быстро. Возможно, мне показалось, но парень и девушка до ужаса были похожи на Ленку и Леху Симонова. И смотрели они на наш автобус.